Это были невероятные эмоциональные качели. Радость, когда она узнала о цели двух самых странных и, наверное, страшных людей на Земле. Злость, когда Шинанана, вместо спасения ее сестры, Экси, принялась играться с построенным Римурой космическим кораблем. Страх, когда сам Римура Ичика выстрелил из своего страшного оружия в Экскалибур, просто сметя его щиты и уничтожив главное оружие, которым так гордилось британское правительство. И, наконец, ни с чем не сравнимое счастье, когда камера показала Экси живой и здоровой, после уже показанной процедуры отмотки времени. Челси слушала голос своей сестры, своего единственного близкого человека, и плакала. Она даже не особо вслушивалась в то, что именно та рассказывала, сдавая имена руководителей и спонсоров проекта. Все это Челси и так знала, из документов, предоставленных фантомным приказом. Сейчас это было уже неважно. Досмотрев видеотрансляцию до конца и пообещав себе как можно быстрее отправиться в Небесную Академию, чтобы воссоединиться с сестрой, Челси решила сделать кое-что еще, и со способны принимать и передавать любые типы сигналов на огромные расстояния, а значит их можно использовать для связи между пилотами и без всяких сторонних средств. Более того, подобную связь фактически невозможно отследить, только если не подслушивать непосредственно сам разговор, чем фантомный приказ активно пользовался. Сейчас же уже бывшая террористка собиралась позвонить своей госпоже и подруге. «Здравствуйте, госпожа Сесилия», – поздоровалась Челси, когда канал связи был установлен. Она слышала, что госпожа не одна и даже видела несколько человек в кадре, но все же решила не откладывать свое признание. «Челси, ты видела трансляцию от этих неугомонных?» Дочь семейства Элкотт волновалась за судьбу Экси лишь немногим меньше самой Челси. «И погоди, как у тебя вышло позвонить на мой ИС? Я должна вам кое в чем признаться, госпожа, перебежчица». Шквал чувствовала стойкое желание выпить, возможно даже напиться, чтобы не видеть этот чертов мир, что медленно, но верно превращается в цирк. Аримура и Шинанана опять откололи очередной номер, чуть ли не круче, чем раньше. Дело было даже не в уничтожении Экскалибура, чего стоило ожидать. Проблема в очередной технологии, которую эта парочка достала из своих закромов. Если технология омоложения, которую они показали до этого, была просто лакомым куском, которым все хотели обладать, то теперь их уже реально боялись. Сама Шквал не верила в заявление, что эта непонятная сфера, или масс-ядро, как называл его Аримура Ичика, служила оружием. По крайней мере, сам парень его таковым не считал. Да и остальных эта сфера интересовала прежде всего как источник вечной молодости. Только последний идиот попытался бы использовать столь ценную вещь в качестве банальной бомбы. Но темный святой изменил раскладку сил. Это было откровенное оружие. Оружие, способное сбежать от преследователя в космос и атаковать из космоса. Теперь уже всем было плевать на то, что это технологический прорыв в освоении космоса. Можно даже сказать, что это настоящий клондайк технологий. Там один только двигатель и защитный экран вместо стекла могут дать начало множеству других изобретений и устройств. Но весь мир увидел в этом оружие. Оружие, которого больше ни у кого не было. Оружие, которое могло просто опрокинуть баланс сил в мире. Теперь только вопрос времени, когда все выльется в банальный конфликт. Как уже не раз бывало, перед общей угрозой даже враждующие правительства смогут объединиться. А с учетом тайного правительства, которая дергает всех за ниточки, объединение всего мира против парочки эксцентричных ученых было лишь вопросом времени. И все же Шквал не могла с уверенностью сказать, кто именно победит в этом противостоянии. Ситуация оказалась слишком неоднозначной, и смотря на чудеса технологий, что Шинанана и Аримура достают одно за другим, она могла себе представить, что сила именно на их стороне. «Наслаждайтесь видами, наставник», с усмешкой спросила Дэрил Кейси, третьекурсница, а по совместительству оперативница фантомного приказа. Настоящее имя Кейси было Рейн Мьюсил. Она приходилась Шквал племянницей и попала в фантомный приказ по протекции своей тети. И это тоже было проблемой. С одной стороны, если Рейн пойдет за Шквал под руку Аримуры, то это может послужить лишним плюсом в том, чтобы принять их. Все же два, а если с ними будет еще и любовница Кейси, Сапфир, то сразу три пилота с личными ИСами, это лучше, чем один такой пилот. Но это только при условии, что Рейн пойдет за своей дорогой тетушкой. Если же она решит остаться в составе фантомного приказа, то лучшего средства выслужиться и заслужить награду, чем поимка или убийство предателя, сложно придумать. И как бы Шквал не обдумывала всю эту ситуацию, она не могла с уверенностью сказать, что именно выберет Рейн. Она и свой-то выбор пока толком не утвердила, что тут говорить о других. «Думаю о том, куда вообще катится наш мир», — отозвалась Шквал, бросив на племянницу лишь мимолетный взгляд, после чего опять отвернулась к окну, около которого стояла. Рейн посмотрела на свою тетушку с некоторым недоумением. Для нее, девушки 17 лет, мир никуда толком не катился, в лучшем случае тащился к переменам, которые давно уже назрели. По крайней мере, сама она искренне не понимала, почему Аримура до сих пор не в организации. Как непонятно и почему Шинана на 10 лет бегает на свободе, тогда как ее давно надо было закрыть за железную дверь. Ну или отдать Аримуре, если уж ему так нравится это сумасшедшее. Девушке очень хотелось пошутить на тему кризиса среднего возраста, но она сдержалась. Тетя и в обычной ситуации могла за такое по башке дать. А сейчас они обе были под прикрытием, и такое понебратство могло вызвать ненужные вопросы. Да уж удивительно, как многого может добиться по-настоящему талантливый человек, Рейн решила ответить расхожей среди курсантов фразой. Хотя меня куда больше поражает, как много может сделать человек, которого никто не контролирует. Хотела бы ты вот так же, жить без контроля? Шквал бросила на племянницу еще один короткий взгляд. Сама она была бы не против вырваться из-под чужого контроля, желательно при этом еще и иметь при себе достаточно ресурсов и средств, чтобы жить не просто свободно, но и хорошо. Кто бы еще обеспечил ее всем этим? Но так как принца на белом исе не предвидится, приходится крутиться как есть. Если у этих отбитых гениев получится, а шансы там есть, то перейдя под их руку, Шквал всю оставшуюся жизнь будет как сыр в масле кататься. По крайней мере, сама она так думала. Не могу сказать о вседозволенности ничего хорошего, Рейн пожала плечами. И чисто между нами, наставница, а не в обиду наставница Аримура, но я очень надеюсь, что на ее брата и его подружку найдут управу. Два больших ребенка, с такими технологиями в руках, это просто страшно. Вам лучше оглядываться, прежде чем говорить такое, курсант, посоветовала Шквал, все же решив не посвящать племянницу в свои планы. По крайней мере на текущий момент. Если наставница Аримура услышит ваше мнение, то может решить предметно показать вам, в какой степени она с вами не согласна. Я запомню, наставница, кивнула Рейна, решив оставить свою родственницу одну. Нет смысла слишком долго торчать здесь. Шквал же еще некоторое время думала над тем, что ей делать. При некотором старании можно попробовать усидеть сразу на двух стульях, просто оставить для себя путь к отступлению, прибиться к Аримуре так, чтобы в любой момент без вреда для себя отречься от него. Если ей повезет, то она сможет выиграть при победе любой стороны. Прям-таки золотая мечта. Табани изволила дуться, буквально. Пока я готовил нам и спасенная из Экскалибура девушке обед, Табани сидела на диванчике, сложив руки под грудью и надув щеки. И надо сказать, что это было до нельзя забавным зрелищем. Даже механические кроличьи ушки не могли отогнать от меня ассоциацию с большой розовой жабой. Кто бы знал, как я иногда радуюсь, что окружающие не могут читать мои мысли. Такая хрень иногда в голову лезет. Подала голос Экси, как звали того самого пилота оружия судного дня. Все хорошо, она просто обиделась, что вместо постельной игры с плеткой и наручниками я словами объяснил ей, где она не права, говорю еле-еле сдерживая улыбку. Эй, возмутилась Табани, это только у тебя есть такие странные наклонности, а я нормальная, меня жалеть надо, а не плеткой охаживать. Ну, наверное, слова могут быть столь же эффективными, как и плетка, если использовать их правильно, отвечает Экси с улыбкой. А прикольная девчонка, даром, что соплюшка лет 16-17, но может вам реально просто поговорить. Поговорили уже, я пожал плечами, снимая с огня большую сковороду в форме полусферы, в которой я обжаривал мясо, овощи и рис. Хотя я всегда открыт к диалогу. Я уже сказала, что надо сделать, буркнула Табани, снова сложив руки и надув щеки. Я бы тебя пожалел, даже просто так, но прямо сейчас это скорее будет выглядеть как будто я извиняюсь за то, что совсем недавно тебя поругал. Эта уловка была стара как мир. Не буду врать, в первый раз я на это попался, но только дурак будет попадаться на подобное раз за разом. Табани недовольно посмотрела на меня, принимая тарелку с едой. Экси непонимающе перевела взгляд с нее на меня, но не успокоилась и решила продолжить разговор. «А что вообще произошло?» – спросила она, принимая свою порцию. «Я несколько выпала из жизни, но вроде как, вы всех победили, всех спасли и вообще со всех сторон молодцы, и никто в процессе не пострадал», – с намеком дополнила ее Табани. «Она знает, в чем не права», – отвечаю бывшей жертве бесчеловечных экспериментов. После чего обращаюсь уже к Табане. «И тот факт, милая, что ты хочешь, чтобы тебя пожалели, а не требуешь извинений за несправедливые слова, ярче любых красок иллюстрирует, что я прав. На этом мне только показали язык и начали есть». Экси тоже намек поняла и больше в ту тему не лезла. Она вообще была девушкой умной и вела себя предельно тихо. Попросила только связаться с ее родственниками, да не отдавать ее властям Великобритании, которые так ее подставили с проектом «Экскалибур». Все-таки одно дело быть пилотом-испытателем, пусть и военной техники, и совсем другое стать мясным придатком к вычислительному модулю. Так как Академия была вотчиной Ивамата, то именно она должна решать вопрос с неожиданным постояльцем на своей территории. И я был не против скинуть этот вопрос на нее. Понятно, что она увязла в политике по самую макушку, но проконтролировать ее решение было намного проще и быстрее, чем пытаться решить все самому. Да и надо отдать Ивам это должное, несмотря на свои закидоны. Тетка она нормальная и в пособничестве жидомасонам замечена, мной по крайней мере, не была. С родственниками Экси, кстати, вышло забавно. Она оказалась сестрой горничной Сесилии, с которой я познакомился на фестивале. Там тоже была какая-то история, судя по тому, что мне рассказали Лаура и Мадока. Но толком рассказать они ничего не могли, им Чифую запретила. Я же не стал лезть в это дело. Не могу сказать, что мне хоть сколько-нибудь любопытно, да и надо, хотя бы ради приличия, послушаться Чифую. Закончив с едой, девушки занялись своими делами. Табани, все еще изображающая обиду, копалась в темном святом, собираясь то ли модернизировать его, то ли просто разобрать и собрать уже что-то другое. Экси же выделили ноут, через который она серфила в интернете, да переписывалась с сестрой. Вроде как ее сестра уже приехала в Японию, но сейчас находится то ли в отеле, то ли у знакомых. Я не вникал, мне же предстояло прогуляться до мисс Мьюсил, она же шпионка-террористка на службе моего отца или матери, вроде бы у них там какой-то раскол, или это чисто в верхах. Боже, если так подумать, то и тут я особо не вникал, совсем обленился, скоро мхом покроюсь, надо будет хоть у Шквал уточнить, на кого точно она работает. Ну и с Табани потом поработать вместе. Я же ей летающий дом обещал. Насчет же похода к школьному психологу вышло вообще забавно. Уже после рейда в Швейцарии меня настоятельно попросили сидеть тихо и не отсвечивать. Причем буквально. С меня сняли обязанности главы студсовета, в том числе и академические часы, которые я должен был преподавать. Я не появлялся на обычных занятиях, присутствуя на уроках удаленно, через интернет, и даже практические занятия я посещал не все. В официальном приказе Ивам это значилось, что моя ученическая деятельность приостановлена, кроме самых необходимых мероприятий. Каким образом посещение школьного психолога попало в перечень самых необходимых мероприятий, известно только небу. Но раз уж решил побыть паинькой, то качать права не буду. Заодно и узнаю, что там в их разрушающей страны ткацкая индустрия дела обстоят. Может, хоть додумались тупое название сменить. По пути к нужному кабинету мне несколько раз попадались группки учениц, которые разве что пальцем в меня не тыкали. Это было забавно. Я и раньше был чем-то особенным, все же единственный мужчина-пилот. Но после ряда международных скандалов я умудрился эволюционировать из условной кинозвезды в не менее условную рок-звезду. Все еще очень крутой чувак, у которого много фанаток, но теперь появилась и некоторая опаска, вдруг еще чего выкину. Появились также и те, кто осуждал наши с Табани выходки. Некоторые ученицы шептались и переговаривались, выражая свое неодобрение. Лично для меня почти ничего не изменилось, особенно если не прислушиваться, что именно говорят, что я находил забавным. «День добрый, мисс Мьюсил, приветствую девушку, что ждала меня стоя в коридоре у своего кабинета. Сегодняшняя беседа отменяется?» «Нет, я просто ждала тебя, Аримура-кун». Она была явно на нервах, даже оглянулась вокруг, как будто проверяя, не подслушивает ли нас кто-то. Прослушка в правой сережке, подсказываю ей, просто чтобы посмотреть на реакцию. Это был подарок моей подруге, она нахмурилась и, судя по всему, не поверила мне. Значит, прослушка от кого-то из ваших, делаю логичный вывод. Ну и если не хотите, можете не верить. Она шумно вздохнула и даже ругнулась себе под нос, но снимать сережку не стала. Зря, на мой взгляд. О какой доверительной беседе вообще может быть речь, если о прослушке уже известно? Да и сама она явно такой подставы не ожидала. ХМ, а это интересная мысль. Кого же вы высматривали в коридоре, Мюсил-сан, если не ожидали прослушки от своих? Озвучиваю пришедший мне на ум вопрос. Неужели тайный орден жидомасонов опасается каких-то тайных врагов? Пока что у фантомного приказа есть только один враг, и это ты, Оримура-кун, огрызнулась она, без особой уверенности в собственных словах. И что-то ты не спешишь прятаться. Скорее уж всячески пытаешься привлечь к себе как можно больше внимания. Что поделать, развожу руками. Тот факт, что нас могут услышать и, скорее всего, слушают, придавал диалогу некоторую перчинку. Я уже говорил, что мне лень бегать за отцом и его подпевалами, но если они вылезут сами, то я с большим удовольствием возьму их за горло. Думаю, даже дураку понятно, что я сейчас специально провоцирую их, и очень надеюсь встретить хотя бы несколько ваших глав на предстоящем саммите. И после такого признания ты думаешь, что хоть один из них рискнет? Спросила она, сев за свой стол и начав перебирать какие-то бумаги у себя на столе. Думаю, что придет сразу несколько, в надежде заполучить меня или Табани себе в руки. Я усмехнулся и сел в кресло, в котором обычно сидел на этих консультациях. Люди умудряются делать рискованные ставки даже в казино, где шансы выиграть один из сотен миллионов. Если же кучка придурков будет уверена в своей победе, и будет шанс, что приз утечет в руки другого, то они рискнут. Можете не сомневаться. И ты тоже относишься к тем самым придуркам, которые будут рисковать. Она, наконец, нашла какой-то документ и начала ручкой делать какие-то заметки в свободном пространстве внизу. Да, конечно, спорить и что-то доказывать было бессмысленно, а потому я просто согласился. Я тоже уверен в своей победе и готов рискнуть. И в итоге выходит, что это будет просто бадание кучки самоуверенных придурков. Она дернула уголком губ и протянула свой документ мне. «Добро пожаловать в политику». Я не поленился встать со своего места и взял протянутый листок. Проделал я это все совершенно бесшумно, так чтобы прослушка ничего не засекла, и даже мой голос, при помощи иллюзий, отдавался от места, где я сидел. Но чисто между нами, Мюсил-сан, мои ставки никогда не проигрывают. Взяв листок, который сам по себе представлял из себя расписание мероприятий на фестивале, что меня повеселило. Мало того, что это в принципе не самый важный для нее документ, так еще и мероприятие давно прошло, а она до сих пор не выкинула несчастный листочек. Похоже, что кое-кто мальца неряшлив в ведении дел. Но если содержание документа было просто забавным, то вот то, что она написала своей рукой, было по-настоящему интересным. «Я готова сотрудничать, в обмен на некоторые обещания с вашей стороны. Прежде всего защита от Сарашики и Ивамата. И это все?» – спрашивает моя иллюзия, пока я только улыбался. Пауза после вопроса была не очень большой, но достаточно заметной, прежде чем я продолжил, что вы хотели со мной обсудить. Мне, она несколько смешалась, подбирая слова, мне вообще много чего хотелось бы, но я сомневаюсь, что ты готов исполнить все мои желания. Интим не предлагать, моя усмешка стала шире. Так как стоять около нее уже не было смысла, я вернулся на место. Интересный способ сообщить о своем желании. Ни словами, ни сообщением через внутреннюю сеть Академии, как когда пришла мама, решила натравить меня на отца. Не спорю, что за всеми и всегда следят или пытаются следить. Но если бы она захотела предать своих, то могла бы просто попросить убежища у противников своей конторы. Если я прав насчет Сарашики, что она состоит в организации охотников за жидомасонами. Шквал же поставила ее в один ряд с Ивамата. Из этого можно предположить, что директор у нас тоже борец за все хорошее и против всего плохого. Почему бы ей просто не отправиться к своему непосредственному начальству и не вломить свое тайное начальство? В общем, лично я бы ни за что этой девице не поверил бы, даже будь я лет на 50 моложе. Это не шутки, Оримура-кун, разговор тем временем продолжался. Так я и не шучу. Развожу руками. Без понятия, чего вы там хотите, но у меня есть одно предварительное условие. Если же разговор будет о другом, то можно и поговорить. Она некоторое время сверлила меня взглядом. Скорее всего, опять подбирала слова. Честное слово, хоть ее попытки поиграть в шпионов и интриганов кажутся забавными, но мы не в тех отношениях, чтобы я терпел этот цирк слишком долго. И что ты сделаешь, если твоя ставка выиграет? Наконец заговорила она. С учетом той бучи, что уже поднялась, надо будет навести порядок, отвечаю предельно честно. Думаю просто разогнать некоторых особо крикливых и жить себе дальше. С твоими технологиями ты мог бы стать правителем мира, мой ответ ее удивил. Ну да, а потом написать книжку под названием «Как править миром», не привлекая внимания санитаров, я только посмеялся над подобным. Давай без купюр, шквал. Я ведь могу отбросить в сторону эту бессмысленную игру в преподавателя и ученика, можешь. Спасибо. Так вот, к вопросу о правителях мира, как ты думаешь, почему никто из ваших боссов не является президентом или министром какой-нибудь страны? Например, почему ваша организация не пытается объединить все нации под своей рукой? Им это не нужно, до нее начало доходить. Вот именно, это просто не нужно. Вот и мне не нужна явная или публичная власть. Я начал править, если можно так выразиться, в тот самый момент, когда показал свою силу. Говоря все это, я сам не до конца был уверен, к кому обращаюсь, к самой Шквал или к тем, кто слушает через ее сережку. Когда-то, в ответ на мою готовность сражаться с США, ты посоветовала мне прочитать миф об Икаре. А теперь, если я заявлю о готовности уничтожить эту страну, как думаешь, много людей будут смеяться и вспоминать Икара? Не думаю. А ведь техникой у нас Таба не занимается, я в этом профан по большей части. Мое призвание – это жизнь. Вообще моим призванием была магия, но если я так скажу, то меня не поймут. Биология, генетика, вирусология. Поэтому если бы мне потребовалось реально страну уничтожить, то я бы не из космической пушки по ней стрелял, а просто распылил бы какой-нибудь зомби-вирус. От моих слов она содрогнулась, как если бы представила себе наяву что-то очень страшное. И что так дергаться, спрашивается. Мало того, что подобный вирус очень сложно реализуем на чистой технологии, так еще и классические киношные зомби были мальчиками для битья. Любая домохозяйка могла сковородкой проломить им черепушку. Это вам не Resident Evil, где в рядового противника можно половину обоймы всадить. Она помассировала виски и бросила взгляд на стоящий в стороне шкафчик. Таблетки или алкоголь? Хотя я бы не удивился, если бы это были таблетки с алкоголем. Я просто не знаю, что сказать. Думай, с начальством пообщайся. Это бывает как минимум забавно. А что до меня, то мне безграничная власть даром не сдалась. По крайней мере сейчас. Да и власть, взятая силой, еще никогда не заканчивалась хорошо. То есть ты выбрал бездействие? Ты чем меня слушала? Я собираюсь заявиться на саммит по независимым ученым и как минимум надеюсь поймать там своего отца. Ну и заодно слишком активных политиканов шугануть, чтобы не забывали про старую добрую дубину, которая всех уравнивает в правах. Как по мне, на этом разговор можно было заканчивать. Все, что нужно было сказать, я сказал. Думаю, даже лишнего сболтнул. Как бы главные жидомасоны не испачкали штаны и не остались сидеть в своих норах. С другой стороны, отстояв нашу с Табани независимость, можно будет и устроить охоту на лис. Развлечение ничем не хуже прочих. Начало саммита. В итоге нам с Табани пришли приглашения на тот злополучный саммит, что даже несколько расстраивало. По официальному приглашению мы будем лететь официально, а вот втихаря туда пробраться можно было бы как угодно, хоть порталом. Нам же прямо в приглашении написали настоятельную просьбу не прилетать на мирный саммит на откровенно военном космическом корабле. И хотя Табани настаивала, что святой был лишь легким транспортом, на который повесили пару пушек, но я все же решил лететь как все, самолетом. Не будем пугать несчастных политиков раньше времени. Тем более, что мы с Табани умудрились отличиться даже во время самого обычного перелета. У меня как-то даже из головы вылетело, что директор Ивамата не от понтов летала на арендованном частном самолете. Некоторым людям действительно лучше не пользоваться общественным транспортом. Я же, по устоявшейся в этом мире привычке, просто купил билеты на самый обычный рейсовый самолет в США, Нью-Йорк. Там, в штаб-квартире ЭН, и был запланирован злополучный саммит независимых ученых. И хотя на билеты я не поскупился и оплатил первый класс в хорошей авиакомпании, но свою ошибку понял почти сразу же, во время регистрации. Так уж сложилось, что Табани было сложно не узнать. По крайней мере, я сам грешу именно на узнаваемость Табани с ее анимешными прикидами и механическими кроличьими ушками. Сам-то я, несмотря на примелькавшуюся рожу, на первый взгляд был обычным парнем, а металлический наруч на руке можно было и отводом глаз прикрыть. Да и мало ли, может, я тоже косплеер, как и Табани. В любом случае нас узнали, на нас пялились, а потом и журналюги начали появляться. Поначалу все было похоже на прошлый мой полет в США, в составе представителей Небесной Академии. Мы царственно всех проигнорировали, нашли нужную нам стойку регистрации, и спокойненько пристроившись в конец очереди. То, что я делаю что-то не так, можно было понять хотя бы по выпученным глазам мужика, что был в этой очереди крайним и к которому мы подошли на расстояние вытянутой руки. «Ай-яй-яй», крайне красноречиво выдал он, прежде чем подобрал нужные слова. «Вам что-то нужно? Зарегистрировать багаж и билеты?» Вопрос показался мне откровенно странным. «Вы же последние в очереди, а вы что, с людьми полетите?» Мужик, в свою очередь, посчитал странными мои слова. «А мы что, не люди?» Только тут до меня начало доходить, что я делаю что-то не то. Старею, наверное, ну или наоборот, из-за очень долгого пребывания в теле ребенка, а затем подростка помолодел душой и мальца отупел. «Тебе объяснить разницу между поездкой на такси и в автобусе?» «Иккун», — хихикнула Табани. «И то, и другой общественный транспорт», — отбрил я любые намеки. «И вообще, я не отрицаю свою косность мышления, мне можно». Но шутки шутками, а полет выдался действительно напряженным. Причем напрягались не только мы и обычные люди вокруг, но и работники авиакомпании. Они явно не знали, что с нами делать и как вообще быть, что, естественно, вылилось в кучу несуразных ситуаций. Так они долго тупили, как быть с фактически оружием, которого у меня было просто навалом. И нет, речь не про личный арсенал, который я создал в прошлый раз ради шутки. При мне был ИС, в квантовом кармане которого валялась целая прорва оружия, как подаренного Табани, так и созданного мной самим. Это в частном самолете делай что хочешь, хоть на ушах стой. Ты его арендовал или купил, и если убьешься сам на нем, то это в первую очередь твои проблемы. А вот летать с людьми нас никто пускать не хотел. И я как бы готов оплатить частный самолет, но это не так быстро делается, особенно с учетом творящегося ажиотажа. Наконец, после долгих раздумий и переговоров, работники авиакомпании решили разрешить нам полететь на коммерческом рейсе. Они приняли решение сопровождать нас особой командой охранников, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа. Шикарное решение, как по мне. Не представляю, что они смогли бы сделать даже самому завалящему пользователю ИС. И даже если среди дам в охране есть несколько пилотов, то потасовка в салоне самолета просто убьет всех остальных пассажиров. Но свое мнение на этот счет я оставил при себе, и так слишком долго возились на пустом месте. Когда, наконец, все формальности были завершены, мы с Табани сели на свои места в самолете. Я с облегчением присел в кресло и закрыл глаза, пытаясь расслабиться после всей этой суеты. Честное слово, в следующий раз я буду пересекать Палмира только на своем личном транспорте, а еще лучше телепортация. За пределами же перелета, который я предпочел просто проспать, проснувшись только чтобы поесть, да выпить чашечку кофе, в остальном путешествие в Нью-Йорк прошло ожидаемо. В аэропорт у нас уже ждали. Целая толпа журналюк, а также кучка черных и тонированных джипов, с аж 20 охранниками. Что примечательно, все охранники были женщинами и вместо строгих костюмчиков носили контактные комбинезоны пилотов ИС. «Приятно видеть, что тебя уважают», кивая девчонкам, которые, по идее, должны будут нас остановить. Тут хотя бы понятно, что в случае чего хоть какое-то сопротивление будет. Я бы очень удивилась, если бы у авиакомпании были бы свои пилоты доспехов, покачала головой Табани, с улыбкой смотря, как наш эскорт напрягся. «Зайка, ты ведь понимаешь, что я просто издеваюсь. Приобнимаю свою девушку за талию. Не можешь вести себя серьезно даже сейчас?» – недовольно спросила Наташа Филлис, что была главой эскорта. «Помнится, когда я последний раз был серьезным, ты забыла, как дышать?» Усмехнувшись, я позволил людям почувствовать тень королевской воли. Никакого прямого давления не было, так как вокруг куча обычных людей. Вдруг кто-нибудь упадет в обморок даже от минимального воздействия, но хотя бы примерно ощутить присутствие этой силы народ смог. «Опять твои фокусы», — скривилась американка, дернув плечом. «Давайте быстрее поедем, пока кто-нибудь не пострадал от твоих выходок, Ичика Римура». Сомнительно, что человек, проживший 3 года на территории Японской Небесной Академии, не знает, как правильно произносить японские имена. Похоже, что меня так ненавязчиво пытаются задеть. Это выглядит настолько беззубо и наивно, что даже забавно. Но спорить и выяснять отношения мы не стали. Спокойненько сели в машину и позволили нас вести к месту проведения саммита. Самолеты из Японии, летящие в Нью-Йорк, обычно приземляются в аэропорту Джона Кеннеди, откуда к штаб-квартире ООН вел достаточно короткий путь. Ехать предстояло через Квинс на Манхэттен. Прям ностальгия, я даже несколько знакомых зданий приметил, пусть даже этот мир сильно отличается от тех воспоминаний, которые я получил от своей жизни в мире Марвел. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций, они же ООН, в Нью-Йорке располагалась на 42-й краткой Восточной улице, недалеко от Ист-Ривера. Фактически, если говорить не про само здание, а про территорию, которая принадлежала организации, то они были в самом берегу. Территория, кстати, была внушительной, вход в стадион строй. Здание было высоким, и внешне полностью выполнено из стекла и стали. Когда-то это считалось чем-то невероятно крутым, но сейчас уже мало кого удивит. Зато несколько удивила местная атмосфера. Нас с Табани подвезли прямо к главному входу здания. И если первоначально возникла мысль об уважении и заботе о дорогих гостях, то 20 эскортниц с эсами наготове скорее отдавали чувство особо опасных преступников. Переглянувшись с Табани, я увидел в ее глаза только насмешку по направлению к этим нашему сопровождению. Даже если забыть, что я официально один из сильнейших пилотов мира, как первый клинок Академии, что хорошо показал себя на Мондо Гроссо, то все еще стоит помнить, что ядра эсов разрабатывались в Табани. Даже откровенно сказочный безумный ученый без царя в голове прикрутил бы туда защиту от дурака или банальную кнопку экстренного отключения. Поэтому пытаться защититься от нас эсами откровенно странная идея. Тупая идея, если уж говорить без купюр. «Как думаешь, дорогая, мне под макияж клоуна и фиолетовый костюм?» Спрашиваю у Табани в полный голос, а то я уже чувствую себя самым безумным психопатом в городе. «Думаешь, мне пойдет костюм доктора Квинзель?» Хихикнула мой милый гений, наблюдая, как передергивает нашу охрану. Параллели с Джокером не нашли в них положительного отклика. У него много итераций, так что можно будет выбрать на свой вкус. Мне, например, очень понравился вариант с мини-шортиками и корсетом. Так переговариваясь, мы дошли до обширного зала, где уже толпился народ. Представители разных стран кучковались группами по интересам. При этом это были ни разу не языковые группы. Прямо здесь и сейчас творилась политика. В неофициальной обстановке проводились предварительные переговоры, сливали дезинформацию и пытались заставить соперников проговориться хоть о чем-то. Нас, естественно, заметили и почти сразу же смолкли. Никаких билетов с указаниями, куда сесть, у нас не было, и мне даже интересно, что местные заправилы ожидали от нас в Табани. Неужели предполагалось, что мы пойдем под руку какой-нибудь страны? Очень странная мысль, ведь даже если бы мы сели рядом с японской делегацией, например, очень сомнительно, что мы стали бы их слушать. Непонятно, в общем, чего они добивались и что, в итоге, предприняли бы. Этого мы уже никогда не узнаем, потому что я просто проигнорировал все сидячие места и направился к трибуне, вокруг которой все места и располагались. Мне нужно было место, чтобы осмотреться. Человеческая глупость была достаточно большой, чтобы надеяться, что он придет. Чифую почти через силу заставила себя смотреть телевизор. Ради этого дела они даже выбрались с Машей в свой любимый бар, чтобы хоть немного подсластить очередную выходку и чики любимым напитком Чифую. Но даже будучи полностью уверенной, что ей опять придется краснеть за брата, она все равно решила посмотреть этот репортаж. Чифую считала, что должна знать об очередной выходке Ичики. Ее брат и бывшая подруга были в своем репертуаре, откалывали шуточки, будто не замечая кучу камер и микрофонов вокруг себя. Да и в целом вид имели наглый и расслабленный. Можно сказать, что сладкая парочка не изменяет себе. Тот факт, что очередная выходка Ичики произойдет прямо сейчас, стало понятно сразу же. Как только парень со своей неизменной улыбкой направился прямо к трибуне в центре конференц-зала, вокруг которой, как в амфитеатре, располагались места участников саммита. Встав на место выступающего и оперевшись на деревянную трибуну обеими руками, Ичика начал что-то высматривать в зале. «Неужели не пришел?» – спросил сам у себя Ичика, бегло осмотрев весь зал. А если так, вызвав какую-то консоль Лиса, он переместил ее к лицу и еще раз осмотрел зал. Чифую тогда еще успела подумать, что Ичика использует какие-то продвинутые сенсоры доспеха. Обдумать, что это сенсоры, Чифую не успела, так как ее брат весьма кровожадно усмехнулся. «Нашел. День добрый, отец», — сказал Ичика, сворачивая консоль лиса. Чифую от этих слов чуть не поперхнулась пивом, которое решила отпить. Того, что Ичика обнаружит там их отца, она совершенно не ожидала. При этом сам Римура Акихира что-то не спешил показываться на глаза, но Ичика не унимался. «Думаешь, что сможешь спрятаться, когда я уже тебя нашел?» Единственный парень-пилот покачал головой и просто исчез с места. Благодаря удивленным крикам камера быстро нашла место, куда Ичика так быстро переместится. Это была группа немцев, одно из которых Ичика схватил за шиворот и рывком поднял с места, на котором тот сидел. Как там говорят в японских школах, при приветствии учителя: «Встать, поклон». С этими словами Ичика, все так же удерживающий неизвестного за воротник, резко дернул руку вниз, сложив своего пленника пополам и приложив лицом о стол, что был перед местом мужчины. Это могло бы быть возмутительно, если бы разрушенная ударом об стол маскировка. Незнакомое Чифую лицо осыпалось подобно фарфоровой маске, показав уже знакомое и такое ненавистное лицо. Это действительно был Римура Акихира. «Как всегда рубишь с плеча, сын», — заметил Акихира, вырвавшись из хватки Ичики. «Я обещал врезать тебе, ну и заодно взять за горло, а данное слово надо держать», — усмехнулся Ичика, резко нанося прямой удар рукой, точно в подбородок своего отца. Акихира такого удара не выдержал и отрубился, еще и отлетев на пару шагов. «Табани, найди нам местечко, а я пока пойду пообщаюсь с дрожащим отцом. Есть у меня к нему дело на пару-тройку переломов. И какую страну мне согнать с их места?» Со шкодливой улыбкой спросила Табани. «На твой выбор, но лучше кого-нибудь из большой семерки. Если уж воевать, то с противником, который хотя бы какое-то сопротивление способен оказать», — отозвался Ичика, схватив отца за нижнюю челюсть и потащив его за собой как мешок с рисом. Это точно было больно, да и покалечить обычного человека таким образом можно было очень легко. Вот только Чифую не обнаружила в себе ни грана сочувствия к родителю. Скорее уж планировала отдать должное своему пиву, а потом еще пару раз пересмотреть момент с ударом. Да, Ичика определенно знает, как порадовать свою сестренку. Но это представление не осталось без внимания со стороны местной охраны. Наташа Фирис попыталась заступить Ичике дорогу, материализовав свой новый доспех, в то время как остальные пилоты тоже приготовились к потасовке. Но Ичика, как всегда, был в своем репертуаре. Сначала он просто показал Наташе два пальца. Был ли это знак мира, победа или просто двойка, было решительно непонятно. Да и судя по всему, это не было символом хоть чего-то. Наташа допустила очень глупую ошибку. Она подпустила парня на расстояние удара. Так что Ичика, без всяких объяснений, показанными двумя пальцами пробил сначала основной щит, затем аварийный, и остановил свою руку только когда засунул пальцы американскому пилоту в рот, в весьма эротичной манере. «В следующий раз я могу целиться в глаза», — доверительным тоном сообщил Ичика, склонившись к американке и не спеша выпускать ее рот из своего своеобразного плена. Выдержав театральную паузу, он хмыкнул и все-таки отвел руку и двинулся дальше, продолжая тащить Римуру Акихира. Чифую на это только залпом опрокинула в себя полкружки пива. Поганец остается верен себе, и даже делая что-то приятное, откалывает номер, за который Чифую было крайне стыдно. При допросе говорят все, не все умеют задавать правильные вопросы, расхожая фраза, которую многие понимают неправильно. Правильно задавать вопросы не означать умение причинять боль, для этого особо ума не надо. Другой вопрос, что соврать во время допроса, особенно если это быстрый допрос на месте, без возможности тут же проверить добытую информацию, тоже было невеликим делом. Именно тут заключается умение правильно задавать вопросы. Нужно уметь поймать оппонента на лжи. Я никогда не был умелым палачом, да и не было это дело распространено в том прекрасном мире, что сформировал меня как героя. Но там был прекрасный артефакт, что позволял достаточно точно определять ложь. Так что я уже давно научился повторять этот эффект при помощи простенького заклинания, так что мои допросы были достаточно результативны. Пусть даже отец и пытался юлить. «Это так просто не сойдет тебе с рук», — ругнулся он после очередного пинка по ребрам. Я чувствовал, что он уже был крепче обычных людей, а потому не стеснялся бить чуть сильнее, чтобы даже усиленные кости трещали. Никогда не понимал подобных угроз, я только глаза закатил. Ты ведь в курсе, что после таких слов подавляющее большинство людей просто убьет тебя, чтобы попытаться избежать мести. Это не говоря уже про то, что я схватил тебя публично. По-моему, это достаточно наглядно демонстрирует, что я не боюсь последствий. Ты всегда был безрассудный, он сплюнул на пол. Откуда тебе это знать? Вы с матерью бросили нас, чтобы заниматься своими мутными делишками. Я прикинул, нужно ли еще разок его пнуть. В принципе, пока не обязательно, хотя Чифую могла бы сделать это просто ради удовольствия. И сейчас мне интересно, как много твоих дружком сейчас находится здесь. Уверен, после того они тоже выхватят по морде, вам будет намного удобнее мне мстить. Чувство товарищества и все такое. Мы не враги тебе, Ичика. Он попытался подняться. Фантомный приказ лишь хочет уберечь тебя от ошибок и помочь реализовать твой потенциал. Продолжить ему не дал еще один мой удар, теперь по лицу. Честное слово, я начинаю понимать Чифую, доверительно сообщаю отцу. Ты так сильно раздражаешь своей болтовней, что рука сама собой тянется тебе врезать. Но при этом ты не тронул свою мать, заметил он с некоторой даже обидой. Боже, только я подумал, что мой отец в этом мире не может быть более мерзким, как теперь он обижается, что ему досталось, а его жене нет. Если тебе станет от этого легче, то маменька досталась Чифую, которая чуть ее не убила, примирившись еще разок пнул этого нытика. А теперь давай, сдавай своих подельников. Все равно не поверю, что такое ничтожество как ты реально что-то решает. Поэтому мне нужна еще парочка груш для битья, которых я смогу запугать до мокрых штанов. Глядишь, вместе вы сможете держать своих цепных песиков на цепи. И это все, чего ты хочешь, чтобы мы держались на расстоянии. Ни власти, ни богатства, а только чтобы от тебя отстали. Не имею никакого желания править идиотами, особенно если у них такое тупое название, как у вас. Я достаточно богат, чтобы обеспечить все свои хотелки. И ты до сих пор так и не ответил на мои вопросы. Перечисляю ему по пунктам, в этот раз наступив на ногу и почти сломав ему стопу. И теперь ты все мне расскажешь, даже если для этого мне придется тебя убить. Конец. Несмотря на явную и недвусмысленную демонстрацию силы, нашему с отцом разговору несколько раз попытались помешать. Сначала приперлись 4 девчонки с исами. На что они надеялись, я искренне не понимаю, потому даже сильно бить их не стал. Швырнул двуручный меч, который снес оба щита, основной и резервный, и срезал прядь волос одной из них и посоветовал исчезнуть. Насколько бы круты не были их доспехи, я уже несколько раз показывал, что умею пробивать щиты с одного или пары ударов. С учетом того, что сами они мой щит максимум на пару десятков единиц, из 300 в основном щите, царапают за удар, я правда не понимаю, чего хотело добиться начальство девчонок. Следующая группа представляла из себя каких-то суперсолдат, которые сходу решили открыть по мне огонь из автоматического оружия. Этот мув был еще интереснее первого. С меня-то никто щиты доспеха не снимал, да и пара магических оберегов на инстинктах поставил, а вот моего дорогого отца эти деятели чуть не убили. Интересные у вас порядки, с суперами решил разобраться быстро и уже фактически не таясь. Просто запустил в них заклинанием цепной молнии. Все равно местные спишут это на очередную новую технологию. Как думаешь, это местные макаки чудят или твои товарищи решили под шумок тебя же списать? Сейчас не время для шуток, Ичика, простонал отец, зажимая простреленный бок. Мне нужно к врачу, а мне нужны ответы на мои вопросы, и я уже устал упрашивать тебя поделиться ими добровольно. Я на его нытье только плечами пожал. Отсюда простой вопрос. А нафига ты мне вообще нужен? Неужели ты настолько жесток, сын? Он попытался надавить на жалость. Забавно слышать это от главы террористической ячейки. Неужели настолько неприятно, когда с тобой поступают так же, как ты поступал с другими? Глядя на него, я никак не мог понять, что с ним делать. Честное слово, с одной стороны очень хотелось поглумиться, с другой как-то даже и мараться об это существо было противно. А вдруг оно заразное? Вы воюете не со святыми монашками, которые вас только простить могут. Как верно заметила Табаня, я не люблю убивать людей, но не люблю и никогда не убивал, это разные понятия. Он еще попытался что-то мне сказать, но не смог. Хватило всего одного заклинания, чтобы тихо оборвать жизнь моего отца в этом мире раз и навсегда. Как я когда-то говорил Лалатине, нет убийцы страшнее целителя. Банально чуть подправить заклинания, призванные поддерживать жизнь в раненых, и вот человек быстро, а главное тихо угасает. Удобно, пусть даже кого-то такие способности и могли бы напугать. Повъевшийся в саму суть привычки, кастую над трупом еще одно заклинание, отправляющее душу умершего прямиком в загробный мир и не дающее телу восстать нежитью. Пусть в этом мире нет такого жесткого магического фона, чтобы любой труп восставал нежитью, а уж насильственно убитый точно встанет чем-то мощным и обиженным на своего убийцу, но это одна из многих привычек, что вросли слишком глубоко, да и не было смысла пытаться что-то в себе менять, а вот разобраться, что за хрень здесь творится, и кто это окончательно берега потерял требовалось, а то какие-то местные воротилы крайне непоследовательны, то я у них дурак, с опасным оружием, что может весь мир в труху перемолоть, а то на меня кучку раздражающих противников посылают, которые ну вот точно мне ничего сделать не смогут, зато взбесить могут любого. Подобное решение может означать одно из двух, либо это провокация, либо они идиоты. Ну и то, что оба варианта верны, тоже нельзя сбрасывать со счетов, в любом случае разобраться, что тут вообще творится, тоже надо. Так что первым делом связываюсь с Табани через свой ИС. Да-да, нарочито громко, но с радостными интонациями спросила моя девушка. Зе, скажи, но только честно, тебя там никто не беспокоит, уточняю у нее на всякий случай, заодно проверяя здание всеми доступными мне методами. Вдруг какая вражина подкрадывается. Тут настоящая паника, Табани искренне забавлялась. Все носятся как безголовые курицы, орут, ногами топают. В общем, цирк бесплатный, только музычки в стиле шоу Бенни Хилла не хватает. А у тебя как дела? Поговорил с отцом? Нет, не получилось. Он не успел ничего сказать, как на нас напали и открыли огонь. Он умер прямо на моих глазах. О том, что я сам его прибил, лучше умолчать. Табани и так периодически подозревает меня непонятно в чем. Да и не только она. Напали, веселый тон тут же исчез из ее голоса. Ты в порядке? Мне что сделается? Я даже фыркнул на подобный вопрос. Я и тебе-то звоню, чтобы проверить, что с тобой ничего не случилось. В общем, жди, допрашивать этих смертников все равно дело долгое. Так что я сразу к тебе. Ты планируешь сделать что-то интересное? Спросила Табани чуть громче, чем было до этого, и фоновый шум, который я улавливал до этого, сначала стал чуть тише, а потом и вовсе исчез. Ну, для начала надо разобраться, что это вообще значит. Я с иронией посмотрел на моего маленького и почти ручного форумного тролля. Ну и, если это провокация, то почему бы ей не поддаться? Такого поворота не ожидала даже Табани. По крайней мере, она с большим сомнением поелозила глазами вверх-вниз, рассматривая мое изображение у себя на экране. Потом очень мило свела бровки домиком и подняла взгляд, изображая нарочитую задумчивость. «Ты серьезно?» – наконец спросила она, когда посчитала свою пантомиму отыгранной. «Ичика, провокацию не ради смеха устраивают, а чтобы навредить. Так что подыгрывать этой провокации крайне глупая идея. Ты сам себе устраиваешь проблемы. Без проблем наша жизнь стала бы на удивление скучной и пресной. Я отделался от достаточно разумных слов своей нареченной ничего не значащей фразой. Не самый красивый поступок, но никакого желания спорить сейчас или что-то доказывать не было. Но и фраза в духе «молчать женщина» тут вряд ли уместна. По крайней мере, на месте Табани я бы точно обиделся на что-то подобное. Да и отомстил бы, скорее всего. Но и время прятаться и молчать тоже прошло. Здесь и сейчас я собирался поставить местный сброд на место, будь они неладны. В конце концов, у нас с Табани уже все зашло достаточно далеко, там и до детей недалеко, да и младшие сестренки скоро в большой мир отправятся. Пора бы уже прижать всякую сволочь к ногтю, да порядок навести. За такими мыслями я дошел до нужного зала. В отношении местных Табани была полностью права. Не хватало только задорной музыки для полного завершения картины. И что примечательно, с моим появлением накал идиотизма не только не убавился, а скорее даже возрос. По крайней мере мне, как старому аристократу и в прошлом не последнему человеку в королевстве, было странно видеть откровенные истерики представителей разнообразных государств. Я могу понять, когда человек сам по себе высокомерное ничтожество, что, осознавая свою ущербность, всегда старается принизить других в обычной жизни и тут же показывает свою истинную суть, стоит на него чуть-чуть надавить. Но неужели нет хотя бы минимальной гордости за страну, которую они представляют, за идею? Демон, да хоть за самих себя. Не всякая гордость граничит с высокомерием, гордиться можно и правильными вещами. Но в моей практике высокомерные люди обычно еще и горды без меры, всячески возвышая себя. А тут просто позорище. Вряд ли Табани захочет потом попутешествовать по средневековью, но надо будет посмотреть какой-нибудь занятный мирок, где миром правит не деньги, а сила. А то что-то меня уже подташнивает от этих политиканов. Итак, господа самоубийцы, кто из вас отдал приказ убить моего отца? Сходу беру быка за рога, а то с этих лишенцев станется обвинить меня в этом. В таких делах надо успеть первым заявить сам дурак, и тогда любые обвинения против тебя можно будет вернуть обратно собеседнику. Настолько классический прием полемики, что его используют буквально везде. Вы были последним, кто видел этого человека, Оримура Ичика, отозвался представитель Японии. Судя по тому, как он оглядывался на американского представителя и на пару человек с значками АН на пиджаках, мужичка просто назначили крайним. Не повезло, что тут сказать. И вы думаете, что это я сначала отправил за нашими головами двух пилотов ИС, а потом вообще взвод вооруженных солдат? Стараюсь максимально полно передать тоном голоса переполняющий меня скепсис. И ладно еще пилоты. Хоть я уже не раз демонстрировал несостоятельность купальников с пушками в качестве оружия, но там могут быть шансы на успех. Но обычные солдаты, это точно не за моей головой послали. Отсюда я повторю свой вопрос, кто это сделал? Вы не можете просто прийти и обвинить в этом кого-то, когда представитель Японии, в очередной раз, просто обернулся на своих хозяев, ища у них подсказку или поддержку. В разговор вступил один из представителей АН. В цивилизованном мире все еще существует презумпция невиновности. И что, я на его замечание только плечами пожал. Мне не интересны ваши попытки уйти от ответа и ответственности. Достаточно будет, если вы все просто прямо скажите о своей невиновности. Поверьте, мистер, я сразу увижу, когда мне соврут. Нам нечего скрывать, ответил представитель Японии, не давая при этом прямого ответа. Но это не значит, что мы позволим творить здесь самосуд. Но при этом вы собрались сегодня здесь, чтобы судить меня. Это было настолько иронично, что даже забавно. И как же нам решить, кто и кого вправе судить первым? Мы представители многих стран, власть которых обеспечена множеством выборщиков, вступил в разговор представитель США. И мы не можем позволить, чтобы кто-то самовольно брал в свои руки. Умолкни, терпеть это словоизлияние слишком долго не было ни сил, ни желания. Поэтому я просто провел перед собой рукой, накладывая на политикана простенькое проклятие, что продержится около 20 минут. Под действием проклятия дипломат несколько раз открыл рот впустую, прежде чем заметил, что у него пропал голос. Даже интересно, догадается кто-нибудь, что это магия, а не технология. Если ты так хочешь опереться на силу большинства, то приведи это большинство сюда, чтобы оно встало на твою защиту. Предлагаю ему и всей прочей братьи политиков. Потому что прямо сейчас я вижу просто кучу мошенников, что рассказывают мне про равенство, братство и прочую хрень, уж простите за выражение. Ребята, обговорим сразу, я вам не брат и вы мне не ровня. Никого из вас я не уважаю, никого из вас я не выбирал главой над собой. И мне плевать на мнение гипотетического большинства, которым вы так кичитесь. Это откровенный терроризм, заметил политик от Германии. Можете называть это как угодно, мне все равно. Чиаса Оримура, нахмурившись, смотрела на трансляцию из зала ООН. Да, новости о том, что ее муженек умер, были даже приятны, но сама ситуация была крайне скверной. Если бы не Акихира, если бы не этот дурак, жадный дурак, что не умел делиться и не думал наперед. А да, если бы не он, то она бы сейчас стояла рядом со своим сыном, который откровенно и публично сейчас захватил власть. Никак по-другому назвать это нельзя было. Власть государств всегда обеспечивается насилием, вернее лицензией на насилие. И когда появляется кто-то, кто может походя унизить самое передовое оружие, то с ним придется считаться. Единственный вариант для Укарота Ичики – это бомба. Причем, учитывая наличие у него целой кучи неизвестных технологий, бомба должна с гарантией накрывать очень большую территорию. Подобный фокус сам по себе вызывает вопросы и кажется сомнительным. А уж помня про Табани, которая уже не раз и не два взламывала коды доступа, Чиаса вообще сомневалась, что этой парочке гениев хоть что-нибудь можно будет сделать. И видя все это, ей было по-детски обидно оставаться в стороне. Я все еще жду ответа на свои требования, и Чика и не думал отступать. И вы, все те, кто в своей жадности пришли сюда, уже оказались в моей власти. Так что не советую меня раздражать. Понятное дело, что никто не собирался сдаваться так легко, Вот только Ичика не шутил. Чиаса поняла это сразу же, да и предположение о том, кто именно убил ее мужа, она смогла сделать достаточно уверенно, при этом совершенно не поверив словам сына, что это был кто-то со стороны. Это просто возмутительно. Начал еще один политик, на этот раз женщина, опасливо косясь на все еще беззвучно шлепающего губами германского посла. Ичика, не говоря дурного слова, просто сложил пальцы пистолетом и направил на говорившую женщину. Это можно было бы посчитать безобидным и даже глупым жестом, если бы не последующие события. «Бах!» – спокойно произнес парень, и говорившая женщина просто упала, как будто ее застрели на самом деле. После чего Ичика щелкнул пальцами, и следом за первой жертвой упали все, находящиеся в помещении пилоты и охранники тоже упали как куклы с обрезанными нитями. После чего Ичика совершенно спокойно оглядел потрясенные и испуганные лица остальных политиков. «Вы слишком долго путали терпение со слабостью, но шутки кончились». Пока он говорил, Чиаса видела, что Табани поднялась со своего места и медленно направилась к своему мужчине. Да, как много бы старшая Оримура сейчас отдала, чтобы вот так же стоять рядом со своим сыном, разделяя плоды его побед. А уж чувствовать всю его силу на своей стороне сложно представить, насколько приятно это может быть. А говорил, что не хочешь править идиотами, с усмешкой произнесла Табани, что в полной мере наслаждалась своим положением и не скрывала этого. Или что ты планируешь сделать сейчас, пускай они сами правят собой. Ичика приобнял свою девушку за талию. Просто я сейчас предметно и по пунктам поясню, почему не надо лезть ко мне и моей семье, что делать нельзя ни в коем случае, ну и заодно покажу, что я сделаю со всеми несогласными. Один против целого мира, попытался вякнуть один из неприметных мужичков в зале, который, как знала Чиаса, состоял в совете директоров фантомного приказа. «Никакие технологии не помогут тебе». «Спорное утверждение», усмехнулся Ичика. «Проверим». Эпилог. Вернувшись с того самого саммита, Ичика и Табани просто завалились в ту самую мастерскую, где сидели последнее время, как будто ничего и не произошло. А весь мир тем временем был просто в шоке от происходящего. Переговоры не прошли легко. Как и обещал, Ичика просто выбил признание из всех причастных хоть к чему-нибудь. А чистеньких среди политиков никогда не было. И если всякие интриганы и шпионы парня интересовали мало, то вот засилье террористов и им сочувствующих на высоких государственных постах откровенно удручало. А вот то, как этот вопрос решил Ичика, скорее пугало. Позже этот день назовут Суд Небесный. Объявив о конце своего терпения, парень не скупился и не играл душой, а просто массово раздал всем и каждому. Конкретно убитых было немного. Даже те, кого он положил щелчком пальцев вначале, на самом деле не умерли, а просто потеряли сознание, но у всех причастных и непонятливых нашли неизлечимые болезни разной степени тяжести. Более чем наглядная демонстрация силы. Можно сколько угодно спорить с личной силой человека, с силой оружия. Но когда противник просто постоял с тобой в одном помещении, ты уже фактически мертв. И это никак нельзя ни отследить, ни предотвратить. Тут еще и Шквал вспомнила слова Ичики, что его основная специальность – это биология и генетика. И так уж сложилось, что вспомнила она об этом в кругу других преподавателей. Естественно, все это не закончилось одним днем. Никто не собирался сразу же уступать мальчишке, насколько бы сильным и опасным он не был. Вот только Ичика не собирался больше терпеть нападки на себя. Среди политиков началось настоящее моровое поветрие. По всему миру массовые заболевания и будто в насмешку, также массово в больницах и хосписах исцелялись безнадежно больные дети. Ичика в тот момент даже не задумывался о последствиях, когда магией перекидывал болезни с одних людей на других, но скоро ему все это аукнулось. Когда политики поняли, что они ставят свою шкуру на кон, их отношение к работе резко изменилось. При этом слухи о неожиданных исцелениях распространялись и множились. Парень чуть богом не стал, когда на него молиться начали, и совсем перестал покидать территорию Небесной Академии, когда его начали преследовать люди, жаждущие то ли прикоснуться к новому мессии, то ли порвать его на сувениры. С другой стороны, это полностью решило вопрос его дальнейшей судьбы. Закончив учебу, Ичика тут же стал преподавателем Академии, а там, глядишь, и ректором однажды станет. По крайней мере, сестры парня были полностью уверены в подобном раскладе. Главное только запомнить, что иногда лучше не высовываться, чтобы лекарство не стало хуже болезни.